Глава шестая. Что такое мне досталось? Грохнуло так, что Рита пискнула, зажмурилась и зажала руками уши. Как машина во что-то врезалась. Или вот еще однажды на 9 мая был не фейерверк, а прямо артиллерийский салют. Очень похоже. «Это пушка», — пояснил Валентин. «Какая еще пушка?» — спросила, отдышавшись, Рита. «Обычная, у входа стоит», — отмахнулся тот, как от ерунды. «Ну да, подумаешь, пушка. Эка невидаль, у каждого подъезда должна стоять». «И что теперь?» «А теперь пойдем осматривать дом, чтобы вы поняли, какое сокровище вам досталось». Валентин поднялся, поклонился и подал ей руку. Вот прям подал, и руку, надо же. Воспитанный, хвост полосатый. Ничего не осталось, только подняться и тоже протянуть ему руку. Впрочем, дальше Рита поняла, что этот жест был не столько вежливостью, сколько жизненной необходимостью. Потому как от того, что Рита подписала бумагу и где-то внизу выстрелила пушка, хламовник быть хламовником не перестал. Теперь двери были в каждой комнате. Толстые, добротные двери, с медными ручками, медными же накладками и какой-то резьбой. Они открывались со скрипом или не открывались вовсе, потому что разбухли, или их заклинило, или повело, и перекорежило. И на полу много где в беспорядке громоздились сломанные лавки и стулья. Еще какие-то доски, и диван с рассохшейся и треснувшей обивкой, и столики с облупившимся лаком, и ветхие шторы, и что-то там еще, о чем Рита сходу даже сообразить не могла. Моль и мошки разлетались при их появлении, паутина слегка шевелилась от движения воздуха, пауки разбегались. Наверное, и мыши есть, как же в таком доме без мышей? Или Валик всех выловил? Ладно, сейчас посмотрим, сядем и набросаем план работ. Что сначала, что потом. Сколько этажей, сколько комнат и все такое. Пока в основном встречались приличные комнаты. На третьем этаже гостиные и спальни, и гардеробная с кучей ветхих тряпок. Эх, в музей бы их. И то после обработки, и, может быть, бережной чистки и реставрации, потому что они ж при стирке рассыплются окончательно. На втором этаже Валентин показал большую столовую. Наверное, человек 40 можно усадить за стол. И чего эти непонятные люди хотя бы чехлами мебель не накрыли? Глядишь, и лучше бы сохранилось. Рядом со столовой располагалась просторная зала в 2 этажа высотой, с зеркалами, хрустальными люстрами и балкончиком под самым потолком. Валентин сказал, что бальная. Но паркет в этой зале рассохся, и отдельные плашки торчали так, что можно запнуться и нос разбить. Шторы висели серыми пыльными облаками. В библиотеке, тоже занимавшей в высоту 2 этажа, прежние владельцы подкопили неплохую коллекцию книг. И Рита бы с удовольствием принялась эти книги рассматривать, потому что очень уж заманчиво выглядели корешки, все сплошь неизвестные. Но, увы, Валентин тянул ее дальше. Потом, мол, посмотришь. А дальше шел первый этаж и подвалы. По широкой лестнице Рита и Валентин спустились в прихожую, то есть в большой просторный холл, из которого можно было выйти на улицу. Рита и двинулась в том направлении, и большие двустворчатые двери сами распахнулись, когда она подошла достаточно близко. Что ж, снаружи день ощутимо клонился к вечеру. И если дома весна нынче удалась холодная, то есть не удалась вовсе, откровенно говоря. Но какая весна, если к концу мая даже деревья еще толком не начали цвести, и одуванчики только на теплотрассе? То здесь с весной все хорошо. Травка, цветочки лиловые. Да, прямо вот те самые цветочки, которые на тарелках были нарисованы. «Что это за цветы, Валичек?» — спросила Рита. «А это любимые цветы самой первой госпожи Маргариты. До нее в здешних краях таких не росло. Они рассказывали, что она шла по лесу, и цветы распускались там, где она ступала, хоть магом-то она и не была. Но так велика была их любовь с господином Гийомом, что в этом доме она все равно, что сама магией владела». «Сказки какие-то», — не поверила Рита. «Но цветочки росли и выглядели очень симпатично. Какая разница, откуда они тут взялись? Раз уж растут, то и хорошо». Рита не была огородницей, но в горшках на подоконниках у нее все время что-то росло. И хорошо, что здесь уже есть цветы. Хоть она и не отказалась бы съездить на здешний рынок и посмотреть, какую рассаду продают и какие саженцы. Вдруг можно что-то прикупить в хозяйство. «Валик, а деньги-то у нас есть?» — спросила Рита кота. «Ох, госпожа Маргарита!» — вздохнул он. И Рита поняла, что с деньгами не густо. «Есть, но немного. А когда прослышат, что здесь появилась хозяйка, то придут и будут хотеть налогов, участия в городском благоустройстве и чего-нибудь еще, что прописано в хартии местных жителей». «Какой еще хартии?» «Ну вот, что еще за проблемы?» Жители Верлена несколько сотен лет назад подписали хартию о том, что владеют окрестными землями сами, без сеньора, но сами и платят в казну все, что причитается, и за дорогами следят, и за мостовыми, и за всеми общественными зданиями. И поэтому еще вам придется представиться господину мэру и городскому совету, как новой владелице собственности на землях Верлена. «Еще того и гляди в трехдневный срок», — нахмурилась Рита. «Можно немного дольше», — дипломатично улыбнулся Валентин. И повел ее дальше, показал ту самую пушку, стоящую справа от входа, и конюшню, с виду подозрительно пустую, и голубятню, и ограду, странно невысокую. «А чего забор-то маленький такой?» — не поняла Рита. «А того, дорогая госпожа Маргарита, что кого магией не испугаешь, то и стенами не удержишь», — сказал он назидательно, и они пошли обратно в дом. Кроме входного холла с большой лестницей наверх, на первом этаже располагались кухня и кладовые, и еще лестница в подвал. «Что в подвале?» — строго спросила Рита. На работе у нее были богатейшие подвалы. Строго говоря, хранить музейные предметы в подвалах нельзя, но когда ничего другого нет, то будешь. Валентин задумался. «Сейчас, наверное, пусто, разве только в винном погребе что-то есть?» «Ну, хоть напиться по такому-то случаю», — вздохнула Рита. Хотя она вдруг с удивлением поняла, что дом ей нравится, что она уже не боится предстоящего объема работы, что как-то и где-то найдутся люди, с помощью которых это делать, и она сможет, и получится здорово и красиво. Кто бы ей в домашней жизни предложил дом просто за то, что она приведет его в порядок? Нет, ей доводилось читать о домах за евро в аварийном состоянии, но все они находились в таких местах, где простым смертным поселиться не так-то просто, и вложить в них нужно было очень много, и вовсе не в рублях. А тут... «Валик, ты ведь мне поможешь, да?» «Конечно, дорогая госпожа Маргарита!» Тут же откликнулся кот, и ей показалось, что локтя на мгновение коснулись не пальцы, а шерстка. «Тогда, наверное, с дюжем», — кивнула она. «Что за этой дверью?» «Здесь стояли сундуки и шкафы для тех продуктов, которые не нуждаются в холоде и темноте». Валентин открыл тяжелую, жалобно скрипнувшую дверь и придержал для нее. Рита вошла, огляделась, как везде. Грязное окно, почему-то открытое, рассохшиеся дверцы шкафов, откинутая к стене крышка сундука и... Она не сразу разглядела, потому что сгущались сумерки, но на полу у сундука кто-то лежал. «Валь, кто там?» Бедняга-кот отодрал от себя ее судорожно вцепившиеся пальцы и шагнул вперед. «Свет, пожалуйста», — попросил он. И стало светлее. Под потолком зажглось несколько круглых, ярких огоньков, и в их свете Рита отчетливо разглядела лежащего на полу молодого человека, по возрасту, как оставшийся дома Ванька. Только сын хорошо питается и выглядит здоровым, а этого мальчика будто голодом морили. Весь так и светится, кожа до кости. Глаза его были закрыты. На шум, скрип и шаги он не отозвался, но дышал. Похоже, был без сознания.